Глава 12. Я, как обычно, лопухнулся. Мы с Артаем еще вовсю обсуждали теорию Дарвина, которой я попытался обрушить его хрупкий, но очень самодовольный первобытный мозг. А ребятам Соя и примкнувшие к ним Алганхи уже занимали боевую позицию. Я еще наслаждался доводами Артая, доказывавшего мне абсурдность дарвинизма, аргументируя это, во-первых, невозможностью существования обезьян, поскольку лично он никаких обезьян никогда не видел, а во-вторых, само собой разумеющимся фактом происхождения человека от протокозы, зачавшей от небесного грома. А враги уже пошли в атаку. Произошло это на четвертый день нашего путешествия. Первые пару дней наш отряд шел как-то ни шатко, ни валко. Мы притирались друг к дружке и привыкали к суровым будням походной жизни, привыкая к ежедневным дальним переходам и осваиваясь с ночевками у костра под открытым небом. В отличие от степняков, для которых вечное путешествие было нормой жизни, горцы все-таки были больше домоседами, больше, чем степняки, но явно тоже не новички в деле перемещения с места на место. Как я понял, набранные носильщики вообще были в этом деле профи. Они знали дороги, умели быстро забраться по, казалось бы, неподъемной круче и затащить туда свои тюки. Другое дело, что шли они достаточно неторопливо, явно распределяя силы на все путешествие. Так что нашим нетерпеливым воякам пришлось подстраиваться под темп движения нагруженных подарками носильщиков. Старика Артая и Асакат с подружкой. А нам, Салганхи, особенно ему, снова приспосабливаться к горам и скоростям горских ребят. Так что поначалу было довольно много ругани, суеты и толкотни. Потом как-то все пообтесалось, притерлось. Все усвоили свои роли и начали играть их безупречно. Мсой больше не пытался подгонять носильщиков. Артай командовать Мсоем и Элганхи. А мой приятель перестал изображать из себя пастушью собаку при стаде овец. Потому-то мы с Артаем на четвертом дне путешествия и смогли позволить себе вести неспешную беседу о возвышенном. Вместо того, чтобы, высунув языки, бегать из головы в хвост нашей колонны, отдавая ненужные распоряжения и выкрикивая бессмысленные советы. И тут появились они. Отряд верблюжатников. Как они забрались в эту долину? Вопрос, который навсегда останется тайной. Может, это были разведчики, может, фуражиры, может, просто заблудились ребята. Но кто-то из наших, кто именно так и не выяснилось, услышал непривычную поступь верблюда по камням и дал сигнал опасности. Мы как раз шли вдоль неширокой долины, и место для кавалеристской атаки было почти идеальным. Ровное место, ни укрытий, ни защиты в виде кустов или груды камней. К счастью, всадников в том отряде было всего трое, а с ними еще десяток вояк, выглядевших не столь круто, как одетые в броню и сидящие на здоровенных тварях всадники. Но тоже вполне воинственно. Наши успели выстроиться в цепь и даже издать несколько воинственных воплей. Верблюжатники тоже пропели что-то воинственное, пришпорили, ну или как там у верблюдов, своих зверюк и ринулись в бой. За ними, побросав поклажу, рванули пехотинцы. Что и говорить, с всадниками горцы воевать не умели, да и степняки тоже. Никто тут не знал, как противостоять возвышающемуся над тобой метра на три воину, несущемуся на тебя на быстроногом животном. Ни тебе плотного строя, ни выставленной вперед расчески копий. Горские ребята и кое-кто из пришедших им на помощь носильщиков встали довольно широкой линией, явно ожидая от врагов совершения каких-то ритуалов, вызовов на поединки и прочее. Вместо этого верблюжатники просто промчались сквозь эту хилую шеренгу, смяв ее в трех местах и расшвыряв противников, словно кегли. Потом двое на флангах развернулись для того, чтобы помочь своей пехоте добивать врага с тыла. А тот, что двигался по центру, ломанулся к одиноко стоящей группе женщин, стариков и дебилов. Наверное, бы горским ребятам точно бы сегодня не поздоровилось, если бы не Лганхи и опытный вояка Мсой. Алганхе было не привыкать иметь дело с крупными животными. И напугать его каким-то там верблюдом было невозможно. Да и высокими скоростями удивить того, кто охотился на диких лошадей с одним копьем, тоже было непросто. Зато громадный рост, сила, скорость и боевые навыки давали ему огромное преимущество над пехотой верблюжатников. Стоял он где-то с самого края шеренги, так что первая верблюжья атака проскочила мимо него. Да он особенно и не ждал подхода врага, а сам, выскочив вперед, набросился на подбежавшую пехоту. Его яростная атака сбила вражеский напор, позволив ребятам Псоя очухаться и приготовиться к драке. Лично мне, стоящему в отдалении и судорожно натягивающему боевую перчатку, показалось, что он чуть ли не сходу уполовинил вражескую пехоту. А если я ошибался, то ненамного. На другом фланге орудовал Псой. Он единственный, кто не растерялся во время кавалерийского прорыва сквозь свое войско. И, насколько я успел заметить, связал одного из верблюжьих всадников поединком, не позволяя ему давить свое войско с фланга. Я еще затягивал ремешки на перчатки, воткнув протазан перед собой под током в землю, когда страшная тварюга сшибла стоявших впереди воинов Псоя и, перепрыгнув, как мне показалось, два десятка метров, что были между нами одним прыжком, внезапно очутилась возле меня. На мое счастье, таранного копейного удара тут пока не использовали. Да и, как я понял позднее, верблюд к такому приспособлен не был, потому как всадник сидел в седле, как на табуреточке, закинув ноги на шею своей зверюги. «Какого хрена этот придурок напал на меня? Черт его знает. Может, решил, что я тут, позади строя, единственный стоящий воин, благодаря протазану в руке и поясу с оружием? Может, я просто стоял у него на пути к добыче? Но так или иначе, этот гад попытался меня заколоть. С перепуга я отбил удар перчаткой. Поставил, можно сказать, классический каратэшный блок, при этом задев протазан и смахнув его на землю. Так что следующим естественным движением было присесть и подобрать оружие, благодаря чему резкий удар сверху вниз, которого я даже не заметил, не пришпилил меня к земле, а лишь вскользь ободрал спину. Затем как-то так получилось, что верблюд оказался у меня за спиной. Я плохо помню, то ли это я прыгнул как лягушка вперед, то ли это он проскочил мимо меня на своих длинных ногах. Но так или иначе, к тому времени, когда верблюжатник развернул свою скотину и снова попер на меня, я уже стоял в почти полной боеготовности, выставив свое оружие ему навстречу. И, бесстрашно, дрожа. Будем думать от ярости. И у нас началось фехтование. Сволочь тыкал в меня своим трехметровым копьем, рубил и пытался теснить верблюдом. Верблюд, на удивление, оказался очень маневренной скотиной, ловко двигаясь не только вперед, но и вбок, и назад, подчиняясь командам и едва заметным касаниям чего-то вроде хлыста. Вся моя стратегия – все, что я помнил. Надо ударить по руке, держащей вражеское оружие. Попасть по руке не получалось, поскольку оружие мое было явно коротковато. Но направленные на меня удары я как-то пока отбивал. Зато вот верблюд меня сильно доставал. Ему хватало сделать вроде бы небольшой шажок, чтобы преодолеть дистанцию в метр-полтора, подставив меня под удар копья, либо норовя шибить своей вонючей тушей. Раз-два я это стерпел, поскольку успевал отпрыгнуть, а в третий раз, понимая, что не успеваю, сдуру влепил ему кулаком в бок. Ему, конечно, мой удар был, что слону дробина. Если бы на моей руке не было перчатки с 5-сантиметровыми шипами. Так что скотина взбрыкнула. Вечно угрожающее мне копье взмыло куда-то в сторону, а я, умудрившись зацепить крюком своего протазана отворот халата противника, сдернул его на землю. Упал мой враг неудачно. Кажется, у него даже что-то хрустнуло. Впрочем, в следующий миг хрустнули позвонки на его шее, в том самом месте, по которому я рубанул своим крылатым копьем. Черт! Меня всего трясло от переполнившего кровь адреналина. Ноги подкашивались, и, кажется, за весь бой я ни разу не вздохнул и не выдохнул. Но особо истошный вопль, раздавшийся в стороне, перенес весть о том, что битва-то еще не кончилась. Впереди, там, где когда-то стояла шеренга наших бойцов, все еще дрались. Пришлось бежать на помощь. Они бы меня еще драконоборцем обозвали. Хренушки! Я бежал под защиту своего приятеля. Рядом с Лганхи было не так страшно. А верблюд этот мне просто на пути встретился. Да еще и стоял спиной ко мне, пока его всадник воевал с Мсоем. Все, что я сделал, широко замахнувшись, рубанул верблюда по ноге. И так удачно попал, что тот сразу оступился и опрокинулся, прихватив с собой и своего всадника. Дальше я задерживаться не стал и помчался поближе к огромной дылде, которая, орудуя своим гигантским копьем, словно соломинкой, как раз сейчас убивал третьего всадника. Собственно, это он и был героем сегодняшнего дня. По крайней мере, 6 свежих скальпов в его коллекции ясно давали понять всем желающим, кто тут самый результативный участник. Но все почему-то восхваляли меня, заполучившего в коллекцию лишь один скальп. И все за то, что я убил страшного демона, на котором ездят враги. А, собственно, да, раненого верблюда пришлось добить, а остальных отогнали тычками копий и воинственными воплями. От греха подальше, потому как связываться с мертвыми демонами себе дороже. Воевать с демонами – дело шаманов, а не простых работников копья и секиры. Почему-то добивать верблюда для меня оказалось тяжелее, чем прикончить вражеского воина в пылу битвы. Столько в глазах этой скотины было укора и обиды, но раненое животное с почти перерубленной задней ногой по-любому было не жилец. Уж не знаю почему, но он даже встать на три ноги не пытался, а лежал на брюхе. Время от времени не то орал, не то повизгивал от боли. И словно бы сам подставлял свою лебединую шею под удар. Я и ударил. Позже мы наскоро поели демонского мяса. Увы, не все. Из семи бойцов Мсоя в живых осталось только четверо. Из них трое, в том числе и сам Мсой, получили ранения. Еще верблюжатники умудрились прикончить парочку носильщиков, тоже ринувшихся в битву, и еще троих поранить. Я тоже был раненым. Оказалось, что копье супостата оставило изрядную борозду и у меня на спине. И если в пылу битвы я этого почти не почувствовал, то после того, как моя кровь очистилась от адреналина, рана начала жутко болеть. Так что особой радости от восхваления и победы я не почувствовал. Но сама битва казалась мелкой неприятностью по сравнению с тем, что началось после нее. Меня назначили главным доктором. Меня. Артай с учениками, оттащив в сторону тела наших убитых, совершал над ними какие-то погребальные обряды. Как и степняки, горцы тела не закапывали. Их оттаскивали на скалы и сажали лицом на запад, снарядив в последний путь. Как и у нас, мертвец оставлял на себе все свои украшения, поскольку амулеты и талисманы в стране духов принесут ему куда больше пользы, чем оружие или мотыга. Впрочем, и земное оружие, и инструменты в загробном мире были не лишними. Воинам оставили по кинжалу и копью, а носильщики остались со своими ножами и дубинками. Как мне объяснил Мсой, которому я как раз сейчас пытался дрожащими руками заштопать жуткую рану на плече, когда хоронят знатного воина, такого как он, например, с ним оставляют все его оружие, но простым, еще ничем, особенно не проявившим себя воякам, как те, что были в его отряде, все крутые воины остались охранять рубежи родины. Достаточно было бы имитации оружия, вроде палки вместо копья и деревянного колышка вместо кинжала. Просто сейчас некогда было заниматься изготовлением подделок. Так что сволочь Артай опять меня провел. Пока он составлял икебаны из покойников, я, с трудом понимая, что делаю, выпучив от ужаса глаза и пытаясь не сблевать в открытые раны, изображал из себя военно-полевого хирурга. И уж можете мне поверить, я на это не сам подписался, скорее даже наоборот. Но сколько я не отнекивался отсутствием подходящих препаратов и неблагоприятным расположением звезд, больше этим заниматься было некому. На Артае исполнение погребальных церемоний, а больше шаманов рядом нету. Вздохнул я чуть свободнее, когда узнал, что в принципе вояки и сами могут позаботиться о своих ранах. Это вроде даже входило в программу их обучения. На мне же лежала комплексная противодуховая защита. Потому как, известное дело, стоит духом только увидеть доступ в человеческое тело сквозь прорванную кожу и прорезанное мясо, они так и норовят забраться в человеческое нутро и всячески там набедокурить. Мои приемы борьбы с духами изрядно удивили Мсоя и товарищей. Я потребовал промывать раны только кипяченой водой, остывшей, естественно, а также предварительно прокипятить бронзовую иглу и нитки, которыми они взялись зашивать свои раны, и ошпарить кипятком полотно, пошедшее на перевязку. В качестве утешения я спел им «Восьмиклассницу». «Ты ж мене підманула, и вот пуля просвистела над кипящим котелком». А завязывая раны, использовал особо мощное магическое средство, мурлыкая «ля-ля-ля» на мотив «Yellow Submarine» и «Yesterday». Вот только одна беда. Прикидываться шаманом – это одно, а вот реально заботиться о раненых – уже совсем другое. Поэтому на робкие вопросы о прогнозах на ближайшее будущее приходилось лишь разводить руками и честно врать, что все теперь зависит от самых больных и их защитных амулетов, поскольку духи верблюжатников, разъезжающих на демонах, очень сильны и опасны, и справиться с ними дано только очень мощному шаманству. На мое счастье, раны были не такие уж серьезные. Парочку вояк, получивших копьем в брюхо и топором по голове, Мсой добил сразу. Кажется, это входило в его обязанность командующего – добивать безнадежно раненых. Остальные раны были в основном резано-колотые, причем в мягкие ткани. Ни кости, ни сухожилия не пострадали. Насколько я вообще мог судить? Вот чем хорошо острое металлическое оружие. Раны остаются относительно чистые и аккуратные, по сравнению с теми, что наносят каменными или деревянными аналогами. Конечно, тоже не сахар, но, насколько я помнил, обожженный наконечник деревянного кола не столько прокалывал, сколько прорывал кожу и плоть. А про жуткие раны, которые наносили каменный топор или дубина, крушащие черепа или вырывающие куски мяса из тела и дробящие кости, даже говорить было жутко. Еще одной большой удачей было то, что у вояк имелся набор травок первой необходимости, одну из которых я сходу опознал по запаху. Та самая, которой меня лечил шаман, а потом я Олганхи. Еще один корешок, если его пожевать, давал легкий наркотический эффект и использовался в качестве обезболивающего. Я сам испытал его, когда Мсой зашивал мне спину. Не сказать, что не было больно, просто боль чувствовалась как-то более тупо и отстраненно. Сквозь эту тупость я подумал, что все-таки придется, наверное, всерьез заняться изучением местной фармакологии и фитотерапии, поскольку, пребывая на должности шамана, трудно отнекаться от подобных обязанностей. Следующие дни мы сидели на месте, зализывая раны и думая, как жить дальше. Олганхи с одним из носильщиков пошел по свежему следу вражеского отряда, в надежде узнать, откуда они взялись, и ждут ли нас впереди аналогичные неприятности. Второго носильщика отправили назад с донесением о печальном начале нашей экспедиции. Мсой строжил своих вояк, объясняя, что они делали не так и почему это плохо. Я поддакивал ему в свободное от забот время, заодно рекламируя достоинства своего партизана и хвастаясь, как стащил своего противника, зацепив крючком, а заодно подкидывая идеи о встрече врага в плотном строю на выставленные длинные копья. И даже изобразил ему палочкой на земле, что такое каре, опять же, в моем понимании. Подбросил идею о первом ряде, стоящем на колене, втором, третьем, на что Мсой логично спросил, где ему взять столько воинов. Мне осталось только развести руками. Так же, как я разводил руками при лечении раненых. Собственно, все лечение сводилось к жеванию горькой травки с последующим выплевыванием приготовленного препарата на свежую рану, перевязками и вокальными упражнениями. Хорошо, хоть тут никто не ждал от меня ни безупречного вокала, ни стопроцентного выздоровления. Благо, насчет последнего народ знал, что умереть можно даже от простой царапины, и даже опытный шаман тут бывает бессилен. А в первом случае, кажется, даже радовались, когда мой голос звучал особенно противно и мерзко, уверенные, что это-то и отпугивает духов. Почти все время во рту у меня стояла непроходимая горечь. Уверен, горечь была от жевания травки, а не от своей бесполезности и происходящего из этого факта отчаяния. Впервые чьи-то жизни зависели от моих умений и знаний. Впервые мои ошибки или успехи имели такую высокую цену. Плохо написать картину, выкрутить горшок или слепить модель – это удар по самолюбию, ну или по кошельку, не более. А вот не справиться с лечением – это чья-то смерть. Нет, не чья-то, а конкретного парня, которого ты знаешь уже несколько дней, а то и недель, с кем делил пищу у костра и тяготы пути. Перебрасывался шуточками, переругивался и обменивался байками. Угнетает одна только мысль о том, что не справишься. Но надо делать довольную и беззаботную рожу, чтобы пациент не умер от страха при виде безнадеги на лице доктора. Да, надо срочно учиться. Я попробовал втянуть Артая в медицинские беседы, но, как я понял, он с медициной тоже не дружил. Его делом были гадания, звезды и амулеты. Он мог предсказать идеальное время для посевов, вызнать у духов время поворота светлового дня с зимы на лето и обратно, сотворить особо мощные защитные амулеты и даже предсказать погоду на завтра. С таким кругом забот ему было не до какого-то там банального лечения, бывшая суть прерогативой простых и незамысловатых шаманов вроде меня. Пришлось просить Асакат и ее служанку поискать лечебно-плевательную травку, мол, надо обновить запас. Они довольно быстро натаскали мне целый ворох. Травка оказалась довольно известной и распространенной, вроде подорожника или ромашки в средней полосе России. Забросил удочку еще и насчет обезболивающих корешков. Тоже притащили, причем ободранные от вершков. Анфигушки. Так я никогда не узнаю, как выглядит растение. Пришлось делать заказ на полный гербарий, мотивируя это темными шаманскими надобностями. Потом попробовал сделать заказ на валерьянку, первое, что пришло мне в голову. Вы когда-нибудь пытались объяснить на пальцах, как пахнет валерьянка? И не пробуйте. Я-то уже дебил, мне можно, а вам надо беречь свою репутацию. Пришлось просто велеть девчонкам и свободным от забот воинам и носильщикам тащить ко мне все известные им полезные травки. Мол, я сам выберу нужные. А получив образцы, осторожненько выспрашивать, что это и от чего помогает. Образцы завертывал в куски материи, на которые наносил волшебные руны, разведенные в перетопленном жиру из верблюжьего горба цветной глиной, что вызывало особенно большое почтение у окружающих и тайную зависть Артая. Так началось мое обучение первобытной медицине. Может, благодаря дезинфекции, может, травкам, а может, просто крепкому здоровью пациентов, но все мои больные шли на поправку. Ни одного случая заражения и гангрены, который я так опасался. Так что последние пару дней я пребывал в более чем превосходном расположении духа. Естественно, это не могло остаться безнаказанным. Особенно, когда рядом моя дорогая, названная сестренка и исчадие ада по совместительству. Асакат. Я как раз сидел и разбирал свою добычу, которой у меня оказалось больше всех, поскольку по логике моих сотоварищей доспехи и оружие всадника принадлежали убившему его Мсою, а вот седло и притороченные к нему тючки с барахлом мне, суровому победителю верблюда. Поначалу я особо не интересовался этой своей добычей, был слишком занят лечением, но сейчас, когда больные шли на поправку, было сложно удержаться и не покопаться в награбленном. Естественно, рядом послась Асакат с подружкой, буквально выхватывающей у меня из рук каждую вещь, которую я не прятал от них за спину. Что может быть интереснее для двух девчонок, чем покопаться в награбленной добыче? Только милый щебет, болтовня и ценные указания по ее распределению. Вояка, которого завалил Мсой, явно был не из бедных. В его седельных тюках чего только не было. Не было самого важного – запасного верблюда, который бы мог тащить все это вместо меня, поскольку барахла на нем было навешано центнера полтора, а то и два. Пивасик по сравнению с этим воякой явно двигался налегке. Больше половины всего груза была еда, какая-то крупа, напоминающая пшенку, и сушеное до каменного состояния мясо. Ни девчонки, ни Ортай, тоже ошивавшийся рядом, крупу не опознали. А на мое предложение попробовать сварить из нее кашу, ответили опасениями, что подобная пища может кишеть враждебными духами. И потому, ну ее нафиг. Нафиг вас, опасливые вы мои. Как подаренные бронзулетки на шею вешать, да халаты мерить, так никакие духи не страшны. А как кашу мне варить, так сразу бдительность проснулась. Вот вам, засранки малолетние, новый фирменный котелок. Живо за водой и чтобы через 10 минут вода кипела. А боитесь духов? Вот вам в нагрузку волшебно-профилактическое ля-ля-ля. На мотив в траве сидел кузнечик. О, как вы завываете. Таким пением глистов выводить можно. Где уж тут духом устоять. А мы пока углубимся в следующий тюк. Опять какие-то тряпки. Вывалим в сторону. Пусть Асакат, царственным движением отправившая служанку-подружку варить кашу, в них копается. Принцесса фигова. Чего ты сказала? От слов Асакат появилось ощущение, что меня вдруг верблюд лягнул. «Чего ты сказала?» «Говорю, эта рубаха как раз твоей жене подойдет. Смотри, какая большая!» «Какой жене?» «Ты что, дебил?» «Уласкат, конечно. Ты же ей сам межевые столбы отдал. Забыл, что ли?» «Так это же ты мне сказала столбы отдать. Вот ведь гадина так меня подставила». «Ну, конечно, ты ведь уезжаешь. А раз ей при всех цепь свою надел, вот пусть она столбы поставит и начнет поле пахать. Я еще велела твою мотыгу и семена ей передать. А ты приедешь и урожай уберешь. Вам на всю зиму еды хватит. И не придется эти вон...» Она ткнула пальцем в мешки с крупой. «В крепость тащить. Уласкат ведь много есть придется, раз она ребеночка ждет. Так что ты не переживай, будет у вас еда. Всем троим хватит. А это непонятное зерно лучше высыпи». «Вас когда-нибудь били пыльным мешком по голове? А два раза подряд?» «Ребеночка?» «Конечно. А иначе чего тебе эту старуху в жены брать?» Уставилась она на меня демонстративно наивным взором. «Ты же такой большой человек, шаман! Ты бы любую мог посватать! Вон, Линсад!» Указала она мне на свою стройную миловидную подружку, возящуюся возле котелка. «Она и рода хорошего, племянница Артая, и возраст как раз входит. Этой осенью ее замуж отдавать будут. Артай ей в приданое мотыгу, топор, два котла, 7 бронзовых чаш и стадо коз дает. Она бы за тебя с радостью пошла, хоть ты и странный». Линсад оторвала свой взор от котелка, зазывно так стрельнула глазками и согласно кивнула мордочкой, мол, «А как же, с радостью, только свистни. Ой, извините, уже поздно, занятый вы, дяденька. Обломитесь, не видать вам ни топора, ни мотыги, ни стада коз, ни моего юного тела». «А у Уласкат даже платья своего нету», продолжала эта названная сестрица-мучительница. «Она со стола царя царей ест. Так что, раз ты ее за себя берешь, значит, не праздна она». «М-да...» Судя по разработанной версии, девчонки уже неоднократно перетерли эту тему, обсудили мой странный выбор и сделали выводы. «А ведь мы-то думали, что она бесплодная», продолжала рвать мне душу Асакат. «С ней муж 2 года жил, и ничего. Потом хотел родне обратно в деревню отдать, а те не приняли. Видать, знали, что она порченная. Так потом она со всеми мужиками в крепости пробовала. И в мастерской, и с воинами, и из деревень, кто приезжал. Она им ложе грела. Все забеременеть мечтала. Да никак. А ты всего-то 2 раза с ней, и вот. Она уже ждет ребеночка. Сразу видно, что ты великий шаман». «Я великий шаман. Мамочка дорогая, за что? За что мне это? Еще 10 минут назад я был холостым, веселым парнем в полном расцвете сил, перед которым открыты все пути мира. И вот, я уже женат на старой толстой шлюхе и обязан вернуться, чтобы убрать урожай. Вас когда-нибудь били пыльным мешком по голове? А 3 раза подряд?» «Да ладно», — продолжал я утешать сам себя. «Мало ли, что эти туземцы там себе навоображали. И вообще, у нас, у степняков, совсем другие обычаи. У нас кому на ком жениться, вожди и шаманы решают. Строго на научной основе. А то, что это за дикость такая? Цепочку на шею надел, считай, женился. Вот ведь бред-то какой! Так ведь народу волю дай! Все друг на дружке переженятся? И вообще, у меня миссия. Я иду на восход, ищу великие и ужасные предметы. Вот когда найду амулет, открывающий путь в загробный мир, вот тогда можно будет и к этой толстухе вернуться, урожай собирать». На душе немного полегчало. 100-тысячный раз за последнюю неделю. 100 000 раз я уже логически доказывал себе, что не стоит делать из этой, якобы женитьбы, трагедии. И все равно знал, что в 1001-й раз в мою голову забредет очередная тоскливая мысль, и все начнется по новому кругу. Ну, во всем этом есть и положительные моменты. Подбодрил я себя. Во-первых, не такая уж эта Уласкат и старая. По местным меркам, конечно, она дама весьма солидная. В ее годы тутошные дамы уже внуков нянчат. А по меркам моего... Где это оно, мое время? Уласкат только самая пора пришла о замужестве думать. Ей ведь, небось, еще и 40 нет. Или есть? Да нет, наверняка 30-ник. Ну, может, 35. но вряд ли 40. Просто тут замуж очень молодыми выдают. Вон та же Линсад, да ей небось еще и 14 нет, а туда же, в жены ко мне собралась. Я же не педофил какой-нибудь. Она что-то специально так попой вилять стала, или я просто раньше внимания не обращал? Надо, блин, отогнать эту парочку, а то так до вечера идти, стараясь на задницу эту не пялиться. Косоглазие заработать можно. Но нет, нельзя. У нас с Артаем типа как почетные места в строю, замыкающими идем. Вроде пастухами при стаде. Впереди вояки путь прокладывают. Ну, на то они и вояки. Всяких там носильщиков и баб в центр колонны. Потом мы, потом еще парочка вояк. Но они это так, для престижу больше. А так все время мы стадо гоним. Правда, последнее время позади нас еще и лганхи с верблюдом прется. Но это уже другая история. Будто у меня других забот не было. Мало раненых, так еще и сженить бы этой сплошная головная боль. Шли бы вон к Артаю, он ведь тоже шаман, вдовец к тому же. Тоже мне нашли главного эксперта по верблюдам. Будто я знаю, что с этой бесхозной животиной делать. Однако пришли именно ко мне. Два верблюда, понимаешь ли, бродили как призраки отца Гамлета вокруг нашего стойбища, пугая всех своим жутким ревом. «Потому давай-ка, дебил, реши проблему». «Тоже мне проблема», – буркнул я в ответ. «Это же не ваша жена с тещей там бродит. Поймайте и убейте». «Убить демонов? Хм». «Боитесь убивать?» – внезапно разозлился я. «Так женитесь на них». «Жениться? На демонах? Как это?» «Как-как? Будто не знаете». Цепочку на шею повесил и вперед. Немая сцена. Кое-кто из носильщиков задумчиво посмотрел в сторону пасущихся в стороне верблюдов. А что, морды у женушек, конечно, жуткие, зато ножки вон какие, длиннющие. Любая манекенщица обзавидуется. Даже не от ушей потенциальных мужей будут, а выше. Шеи лебединые, глазищи большие, с поволокой. Ресницы густые, длинные, ляпота. И в хозяйстве такая жена обузой не станет. Страшная, зато сильная и выносливая. Любое поле вмиг вспашет. А уж как согреет холодной ночью своей теплой шкурой. Никакого чувства юмора у народа. И после этого я тут дебил, а они Вася и Петя. Смотрят на меня, глазами хлопают. Почему я один должен за всех думать и решать? Я вон и за себя, как выяснилось, ничего решить не могу. Женит меня, на ком попало. А тут еще и верблюды эти. Ладно, плеснем на пожар в нашем дурдоме живительной кружкой здравомыслия. Лганхи, а ты к ним подобраться пробовал? Вон там у них веревка из носа до земли тянется. Попробуй ухватиться за нее и сюда зверюк привести. А эти пусть их стороной обойдут и на тебя гонят. Стоят, блин, жмутся. Страшно вам? Духов боитесь? Ладно, так уж и быть. Один раз прокатило, и второй прокатит. Значит, запоминаем слова. В траве сидел кузнечик. Кузнечик. Кузнечик, я сказал, а не гуензджик. Будешь коверкать слова и зайдешь по носам до смерти. Не боись, сработает. Заклинание надежно, как штамп в паспорте. От него любые враждебные духи, как тараканы от дихлофоса, дохнут. Оно бы еще так ножом действовало. Я даже забыл на какое-то время о своих бедах, глядя, как толпа мужиков, завывая кузнечика, ловит верблюдов. Подействовало ли мое заклинание, или верблюды, будучи домашней скотиной, сами тянулись к человеку, но поймать их удалось без особого труда. Первым делом, вспомнив пивасика, велел снять с животин седла. Считайте меня гринписовцем. Но нехрен скотину мучить, добыча опять же. Кормить? Да тут им и так полно еды вокруг, чай не пустыня. И травка, и кустики, и листики на кустиках. Жри не хочу. Но сунул на всякий случай каждой морде по горсти зерна. Чисто познакомиться. Сожрали. Все, скотина приручена, можно забирать. Чего еще вы от меня хотите? А, понял. Вы хотите песен? Их есть у меня. Настроения петь нету, а песен выше крыши. Что там у нас? Разлука ты, разлука. Угу. Когда мне было 8 лет, я со шпаной тогда связался. И контрольный, на мотив похоронного марша. Все, готово. Противодуховая обработка. Гарантия 500 лет. Можно хоть сейчас зарезать и съесть. Только жалко, рожи, конечно, страшные, но вроде как даже улыбаются. В общем, делайте все, что хотите. Я концерт закончил, у меня глотка не луженая. Нахрен. Поймал себя на мысли, что начал сочувствовать популярным звездам эстрады. От них, небось, тоже постоянно пение требует. Где бы взять фанеру? Не, верблюдов не зарезали, Алганхи не дал. Сдается мне, дружбан мой тоскует по здоровенным мохнатым тушам. Все-таки любовь к большим братьям у него должна быть намертво в ДНК вбита. Он с ними возился, как маленькая дитятка с свежекупленной собачкой. И, что удивительно, кажется, они быстро начали понимать друг друга. Не прошло и 3 дней, как верблюды уже ложились и вставали по его указанию. Подбегали на зов, останавливались, шли. Алганхи был необычайно горд этими успехами своих подопечных и проводил с ними почти все свое время. Я же из-за этих тварей вынужден был в спешке сортировать свое новое имущество, поскольку по какой-то странной и удивительной логике местных все имущество верблюдов тоже должно было перейти в мою собственность. Дескать, это целиком твоя заслуга, что демоны подчинились. Это ты их духов укротил. А сами-то, небось, думали, ну его нафиг. Пусть лучше демоны чужака сожрут, чем нас. Вот из-за этой внезапной логики барахла у меня скопилось сентнера 4-5. Примерно половиной всего имущества было зерно и мясо. Видать, ребята все-таки были разведкой и запаслись в дальний путь. Остальное богатство составляли разные тряпки – одежда, одеяло и даже одна палатка. А также походное барахло, вроде котелков, треножников, чаш. Отдельно шло оружие и украшения. В общем, я был фантастически богат. А что должен делать богатый человек? Правильно, делиться. Ибо живу я в те прекрасные времена, когда личные качества человека пока еще ценятся куда выше, чем его, накопленное за жизнь, презренное барахло. Плохо только, что к положительным личным качествам относится способность долбануть ближнего дубиной по голове. В случае, если избытки материальных благ не позволяют жертве быстро убежать от сосредоточения личных душевных качеств. Потому-то я в срочном порядке устроил большую традиционную раздачу слонов. Традиционную в смысле для степняков, у нас это было нормой жизни. Как только у кого-то вдруг накапливалось слишком много имущества, он раздавал его соплеменникам, в обмен получая уважение и почет. А, собственно, что еще ему оставалось делать? На себе лишнее барахло не потаскаешь, хвастаться достатком в маленьком роду как-то особо не было принято. Тут хвастались подвигами и удачей, а барахлом только посмешить можно было. Таскается, мол, дурак, всякой хренью увешавшись, хе-хе-хе. 2 штанов имеет, ха-ха-ха-ха. На куда он 2-е-то надевать будет? Ржака. Так что обмен материальных ценностей на, пусть не духовные, но рейтинговые преимущества, был даже не столь аттракционом щедрости, сколько вынужденной необходимостью. Да и если в результате удачного набега на соседей у тебя появилось 2 хороших копья вместо 1, логичнее отдать 2-е другу, который в бою прикроет тебе спину, чем таскать с собой 2. Судя по всему, у горских ребят тоже было что-то похожее, потому как когда я сказал слово «потлач», они ни капельки не удивились, хотя и обрадовались. Сноска. Слово «потлач» нагло сперто из языка племени чинуков, где оно, по какому-то странному совпадению, обозначало абсолютно такой же праздник. Автор подозревает плагиат. Вороватые индейцы не вызывают у него никакого доверия. Если вы думаете, что взять и поделить это так просто, то вы шариков. Даже когда делишь собственное имущество, это настоящая головная боль. К сожалению, я это понял только после того, как взялся за сей нелегкий труд. Едва окинув взором все груды барахла, что оказались в моем владении, и которые мне надо было честно и по справедливости разделить между 2 десятками человек, я быстро впал в легкую панику и понял, что пора звать подмогу. Первым делом оторвал от возни с верблюдами своего мудрого вождя и руководителя Алганхи. Поскольку, черт побери, насколько я помнил, это было его прямой обязанностью. Когда устраивали большой потлач в нашем племени, вождь и шаман всегда оказывались в организационном комитете. Правда, от Алганхи требовалось немного – указать пальцем на приглянувшиеся конкретно ему вещи. Это оказались седла, сбруя и всяческие наборы по ремонту сбруи и самого верблюда. Типа того, что был у пивасика и до сих пор валяется где-то в степи. Больше моему пофигистическому приятелю не было нужно ничего. Копье, кинжалы, топор, амулеты, да одежка, что еще нужно воину в походе? Тем не менее, Алганхи, будучи существом ответственным, рьяно взялся помогать советами. Правда, советы Асакат показались мне куда более правильными и логичными. Уж она-то, как истинная женщина, лучше всех знала, что нужно мужикам для счастья. И почему они это от нее никогда не получат. Так что пусть берут вещами. Хотя самый мудрый ее совет был привлечь к процессу Артая и Мсоя. Дальше стало проще. Мой главный вклад в обсуждении был о выделении доли царю царей. Поскольку де его негласное присутствие всегда вдохновляет нас на подвиги, ведет к свершениям, победам и перевыполнению плана на 300%. Артай злобно стрельнул в меня глазками. Кажется, он собирался предложить это первым, но я обскакал его в лизоблюдстве. Ладно, уймитесь, коллеги. Я не столько хотел потрафить царю царей, сколько избавиться от лишнего барахла. Потому старался выделить в его долю наиболее громоздкие и тяжелые вещи. А уж как доставить их царю царей, пусть голова болит у его подданных. Заседали мы целый день. Я вел протокол, мысленно. Артай, Мсой и Асакат с детской непосредственностью копались в барахле, распределяя имущество по кучкам. Очень быстро я понял, что понять логику этих ребят, почему та или иная вещь должна принадлежать конкретному человеку, мне понять не дано. По мне все просто. Воинам оружие, носильщикам всякое походное барахло. Главный кусок – царю царей. Амулеты и парадная одежка – Артаю и его ребятам, бабам – цветы. Они уже и так выпросили у меня кучу барахла, так что пусть обходятся цветами. Но местные такую простоту, видать, презирали, похлеще воровства. На чаше весов бросались не только личные заслуги или неудачи того или иного кандидата во владельцы, допустим, котелка, но и заслуги его предков, происхождение и, что самое удивительное для меня, потребности. Артай с Мсоем, оказывается, реально знали, какое имущество имеется или отсутствует у их подчиненных, и распределяли богатство, соотнося потребности в том самом пресловутом котелке с подвигами дедушки-кандидата, происхождением его матери из хорошего рода воинов, имевшего немалые заслуги перед Оледикой, тем фактом, что папаша кандидата когда-то там в молодости просрал мотыгу и целый год ел со стола царя царей, тем, что у кандидата трое сыновей, а его брат служит в войске. И еще множеством факторов. Как это все умещалось в их головах, так и осталось для меня загадкой. Видно, все-таки телевизор убил в современном мне, человеке, любопытство. Мы подчас не знаем, как зовут наших соседей по лестничной клетке, не говоря уж о количестве мотыг в его хозяйстве, заслуг дедушки и семейном положении. Оставив распределение богатства более могучим интеллектом, чем у меня, я лишь пытался, опять же мысленно, запомнить, кому какая кучка предназначается. Но потом понял, насколько это бесполезно. Зато вдруг, внезапно, вспомнил о том, что я все-таки человек грамотный. И у меня еще осталась примитивная краска, которой я подписывал свой гербарий. Так что в нагрузку ко всем подаркам каждый одариваемый получил от меня особый амулет. Страшно таинственный и загадочный кусочек шкуры со страшными и таинственно загадочными рунами. Самым хитрым оказался Алганхи. Он тупо сбежал на охоту, поскольку праздник требовал свежего мяса. А верблюжья туша, которую мы обгрызали в эти дни, уже начала изрядно попахивать. Хорошо, что я по профессии не организатор праздников и не баба. Потому как честь наготовить харчей на 20 без малого рыл, да так, чтобы они могли набивать пузо до самого вечера, была оказана принцессе Асакад и ее верной фрейлине Линсад. Какой замечательный век! Даже царственное происхождение не избавляет августейших дам от кухни, а их мужиков от работы на полях. Да-да, сам видел разок мордуя на делянке с мотыгой в руках. А так этим двум и надо. Нефиг настроение мне портить разговорами о женитьбе и прочих ужасах. Но и без того пришлось побегать. Вроде все и так знали, что делать. Кто-то дрова таскал, кто-то места обустраивал, кто-то сидел с мудрым видом, ни хрена не делая, а только строя из себя шамана-прорицателя. Впрочем, не буду портить себе праздник злобой на Артая. А я бегал, как дурак, между всеми, путаясь под ногами и давая дурацкие советы. Что поделать, это был первый в моей жизни настоящий праздник, который я устраивал в честь себя любимого, и нервишки малость шалили. Потом все как-то улеглось, и праздник, по-моему, вполне удался. Конечно, не было ни пива, о чем грустили почти все, ни молока, о котором тосковал Лганхи. Зато новая каша была уже пару дней как распробована и признана вполне безопасной. А главное, ее было много. Еще было много разваренного, сушеного мяса. Свежего было чуть меньше, поскольку Лганхи вчера успел добыть только парочку косуль, ростом чуток побольше зайца. Или просто мне так показалось? Впрочем, гвоздем праздника была не еда, а раздача подарков. Все-таки зря я злился на Артая. Уж не зная, какой там из него предсказатель, вот тамада, конферансье и шоумен, из него вышел бы гениальный. Да, это ведь немалый талант. Возьмись я раздавать подарки, ткнул бы каждой морде в его кучу и скромно попытался бы спрятаться от благодарности. Артай дарил подарки от моего имени, что входило в обычай, попредметно. Весь день он, пренебрегая возможностью набить пузо, вытанцовывал между разложенными кучами, вынимая из них разные предметы, описывал их окружающим, будто у них не было собственных глаз, затем описывал подвиги и достоинства человека, которому они предназначались, возносил хвалу моей щедрости, храбрости и мудрости, не забывая между делом похвалить и себя, и только после этого вручал новому владельцу. Думаете, такое шоу надоест вам за полчаса? Да. Если заниматься подобным, будем мы с вами. Артай же умудрялся держать публику в постоянном напряжении до конца праздника. Ценность подарков возрастала. К описанию подвигов конкретных лиц начали прибавляться рассказы и легенды о подвигах и деяниях их пращуров и родственников. Что такое жалкий котелок по сравнению с тем, что подвиги твоих предков публично воспоют перед твоими товарищами? Что такое халявный топорик или кинжал рядом с публичным восхвалением твоих личных подвигов и достоинств? Люди уже не столько радовались моим подаркам, сколько добрым словам о себе из уст Артая. Несколько раз я сам ловил себя на мысли, что, заслушавшись, забываю жевать. Это ли не лучший комплимент таланту Артая? Из его рассказов я вдруг усвоил для себя много по истории, законам и обычаям Оли Дики и окрестных царств. Кажется, я начал смутно догадываться, почему именно его Мордуй назначил главным послом и переговорщиком. Если сила Ундая была в узоре и форме, Миатоя в превращении камней в металл, то сила Артая была в болтовне, и он действительно был в этом силен. Это во мне ля-ля-ля. Но праздник, как все хорошее, быстро кончился. Через день пришел отряд из 6 человек от Мордуя. Мало, конечно, но это все, что смогли нам выделить. Одного раненого носильщика и одного воина, на чье близкое выздоровление мы не рассчитывали, отправили с подарками в крепость. А подарки нагрузили на того верблюда, с которым Лганхи согласился, скрипя сердцем, расстаться. Опять было множество вздохов, жалостливо отведенных глаз и набежавших слез. Причем как со стороны Лганхи, так и со стороны, нет, не верблюда, отправляющегося в крепость, а новоявленных погонщиков, уполномоченных его туда доставить. Лично я их понимал. Я бы тоже не обрадовался перспективе тащить через горы здоровенную зверюгу, имеющую репутацию демона. Все-таки, что ни говори, а внешность у этих животин вполне себе инфернальная. Ребята согласились только при условии получения от меня гарантий, что ничего плохого не случится. Я обещал подумать. С одной стороны, вроде дело пустяковое. Пропел песенку, сплясал брейк-данс, нарисовал какую-нибудь фигню. Дело сделано, распишитесь в получении. Легко дурить публику, когда сам не веришь в духов, а окружающие до жути их боятся и верят, что ты можешь защитить их от потусторонней нечисти. Но тут есть и другая сторона медали. Легко заиграться. Я прекрасно знал, что не дай бог с этими ребятами что-то случится в пути, а на то он и путь, чтобы что-нибудь да случалось. И пусть даже верблюд будет в десятки километров от этой парочки, во всем обвинят его, а я пойду прицепом. Все-таки не просто быть шаманом в наш суеверный век, хуже, чем синоптиком в век просвещенный. Пришлось много думать и тщательно подбирать слова. Для начала отправил обоих к Лганхе прослушать инструкцию по пользованию. Заодно послушал и сам. На основе услышанного придумал некий ритуал, типа каждодневного снимания тюка с грузом и седла и смазывания болячек верблюда специальной мазью, а также осмотр ног и копыт. Все-таки корабли пустыни для гор, наверное, не очень приспособлены. Данный ритуал, сказал я этим наивным простачкам, убережет их от злых духов, а не будете соблюдать? Пришлось придумывать черт знает чего, лишь ради того, чтобы люди по-человечески обращались со скотиной. Но что поделать, наблюдая за жизнью в Оли Дике, я пришел к выводу, что с крупной скотиной горцы дел не имеют, а мелкая, пребывая в полудиком состоянии, особых забот о себе не требует. Но если они будут обращаться с верблюдом кое-как, черт его знает, как он на это прореагирует. Вдруг взбесится и загрызет обоих погонщиков. Ну или потопчет, а отвечать за все мне. Так что я поторопился обезопасить и себя, и верблюда от людского разглядяйства. Заодно, если случится какая-то беда, оступятся и ногу сломают, со скалы сверзится, понос прошибет. У меня будет отмазка. Плохо исполняли ритуал. Но на всякий случай, все-таки день обучения пользованию верблюдом это маловато будет. Напомнил им петь про кузнечика и даже написал слова на отдельном кусочке шкуры. Прочесть это, конечно, никто, кроме меня, не мог, но талисман получился грозный и внушающий почтение своей непонятностью. На следующий день они ушли. Верблюд тащил на своей спине подарки Мордую, немалый запас зерна и мою строгую инструкцию – выбрать из него целые зернышки для последующего посева. Каша из этого зерна была куда вкуснее той дряни, что жрали в Оли-Дике. А мы двинулись в противоположную сторону, сгибаясь под грузом подарков Мордуя сопредельным правителям. Даже несмотря на верблюда, который тащил на себе большую часть груза, каждому из нас достался свой тючок. Один единственный бой уменьшил наш караван почти на треть, а пройдена была едва ли не десятая часть пути.